Луковый суп по-креольски. 2-3 луковицы, 1,5 стакана воды, 1 столовая ложка гречневой муки, 1 неполный стакан жирного молока, 100 граммов белого хлеба, 1 яичный желток, 2 столовые ложки тертого сыра, перец, соль, растительное масло по вкусу. Лук нарезать кольцами и потомить на масле, не давая зарумяниться. Добавить молоко, гречневую муку, долить воды и прокипятить все вместе. Белый хлеб нарезать ломтиками, намазать смесью тертого сыра и сырого желтка и подсушить в духовке. Гренки залить в тарелке горячим супом. Дать настояться в течение 3-4 минут и подавать.